с серьезным и мрачным видом изучает клубничное желе, стоящее перед ней. Мои мама и папа, здоровые и улыбающиеся в объектив, довольные, что день удался. И Сид, с улыбкой машущая мне рукой, с бутербродом с рыбным паштетом, в то время как я делал этот снимок. Высокая, стройная, красивая женщина. Мать-одиночка, которая только что осознала, что она справится с этим испытанием, знакомством с родителями друга, и получит от этого удовольствие. Какими же молодыми мы казались тогда! Помнишь это? Помнишь день рождения Пэта? Ему 5 лет. Она рассмеялась. Я запомнила, как твой отец чуть не подавился пирожком с сосиской, когда я сказала ему, что мой бывший муж встречается с девушкой-стриптизершей из Таиланда. Я улыбнулся этому воспоминанию. «Не туда попало» — это было одним из самых любимых выражений моего отца. Я закрыл альбом и положил его в чемодан. «Извини, Сид». Прости, что не смог сделать тебя счастливой. Я говорил искренне. «Иди сюда», — сказала она. И я подошел к ней. Мы обнялись и стояли так очень долго. «Останемся друзьями», — сказал я. «Навсегда, Гарри». Она ласково отстранила меня и снова занялась упаковкой чемоданов. Но я, пожалуй, уйду, пока между нами еще осталось немножко любви. Маме понравилось носить парик в стиле Долли Партон. Хотя потеря волос после химиотерапии была единственным, что с ней произошло. Большой золотистый парик использовался сейчас вовсю. Когда она открыла нам с Пэтом дверь, он обрамлял ее все еще красивое лицо, блестя и переливаясь в солнечных лучах, как рыцарские доспехи. «Что случилось с твоей головой?» — удивился Пэт. «Это мои волосы от Долли Партон, дорогуша». «С тобой все в порядке, да?» — спросил я. «У тебя волосы не начали, ну, ты знаешь». «Совсем нет. Он стоил 50 фунтов в магазине Harrods. Не хочется, чтобы он просто лежал без надобности. К тому же, как сказал Род Стюарт, блондинкой быть веселее». Она на самом деле выглядела великолепно в этом парике. Но когда Пэт занялся просмотром видеофильмов, я ушел в сад с мамой. И там она сказала мне, что парик не имеет ничего общего с желанием быть блондинкой. «Я изменилась», — сказала она. «Все думают, что у меня все позади, но для меня никогда это не закончится. Как только где-нибудь заболит или кольнет, то я сразу думаю, не возвращается ли болезнь. Подхватываешь простуду и думаешь, что снова обострился рак. Не слушай меня». «Мне просто себя жалко». «Совсем нет, мама». «Парик Долли Партон», — грустно улыбнулась она, касаясь золотых кудрей. «Таким образом, я пытаюсь показать миру, что я уже не та. Я изменилась. Мне говорят, пришла в норму, Лиз». Мама покачала головой. «Я так сержусь. Не могу притворяться, что этого со мной не было». Как сказать всем? Как объяснить? Жизнь никогда больше не будет нормальной. Нормальность ушла. Я знал, что она имела в виду. По крайней мере, мне так казалось. Всегда оставалась вероятность возвращения болезней. И так будет всегда. Но я стала сильнее. Взгляни на меня в этом большом парике. Я иду в магазин, и мне все равно, кто на меня смотрит. Меньше всего нас заботит то, что говорят другие, правда? Сейчас я стараюсь жить, сегодняшним днем.